как и у Саши с Лаймом. Саша сидела на лестнице и, закрыв лицо руками, рыдала. Лайм сел рядом и обнял ее. Не хотела она, чтобы дочь узнала об их отношениях таким образом. Саша была в отчаянии и никак не могла унять слез. «Пойми, Лайм, она теперь навсегда перестанет меня уважать. Она считает, что я осквернила память ее отца. Она возненавидит меня». Саша едва могла говорить. Ее всю трясло. Обозвала меня шлюхой. «Господи, поверить не могу». Лайму все происшедшее тоже казалось невероятным, и единственное, что он мог сейчас сделать, это по возможности утешить Сашу. Он считал, что Татьяна повела себя чудовищно, какое бы удивление и разочарование ее не постигло. Наговорила матери такое, что назад не вернешь, даже если Саша и захочет ее простить. А он знал, что так и будет. «Наши отношения — это не ее дело», убеждал Лайм Сашу, уговорив ее снова лечь в постель. Лайм присел на кровать, взял Сашу за руки и продолжал. «Ты ничего дурного не сделала. Ты взрослая женщина. Твой муж почти как 2 года умер. Что же тебе теперь, не жить? Ты находилась у себя дома, наедине с любимым мужчиной. Тебе не за что себя корить». Лайм нежно ее поцеловал. «Она должна перед тобой извиниться». «Саша, то, что она сказала, не имеет оправданий. А если Саша и найдет эти оправдания, то он ни за что, маленькая мерзавка. Обозвала его куском дерьма и дешевым жиголо. Он такого ни от кого терпеть не станет. Руки так и чесались врезать на Халке. Но Лайм не мог этого себе позволить, хотя бы ради Саши. Незачем было подливать масло в огонь, но от того, что Татьяна столько наговорила и так бурно среагировала на их присутствие в семейной спальне, страдали оба. «Это ведь и ее дом», — жалобно проговорила Саша. «Она имеет право здесь быть. Я просто пока не хотела ей говорить о нас, а эта сцена... Господи, теперь это будет всегда стоять между нами». Она чувствовала себя проституткой, застигнутой с клиентом. Дочь обвинила ее во всех грехах. Только на рассвете они, наконец, уснули. Проговорив несколько часов кряду, пытаясь найти себе оправдание и как-то примириться с ситуацией. Уснула Саша в слезах в объятиях Лайма, а в 9:30 их разбудил телефонный звонок. Звонил Ксавье из Лондона. Сестра позвонила ему ночью и все рассказала. В ее изложении все выглядело омерзительно. Она сказала, что застала Лайма расхаживающим голышом по дому, явно после секса с их матерью. В первый момент Ксавье опешил, в особенности из-за нарисованной сестрой картины. Но потом, успокоившись и поразмыслив на холодную голову, пришел к выводу, что не имеет ничего против такого союза. Лайм ему симпатичен, а матери он желает только счастья. Единственное, что его огорчало, так это то, что все выглядело в глазах сестры. Ужасно. Когда он звонил, в Лондоне была уже 3:30 дня. Едва услышав его голос, Саша залилась слезами. Она глубоко страдала. «Мой мальчик, прости меня, я не могла. Я думала, все совсем не так, как решила Тати. О, Боже, что же мне теперь делать?» Саша была убеждена, что отношения с дочерью испорчены навсегда. А большего стыда она в жизни не испытывала. Никакой роман не стоит того, чтобы ради него разрушать семью, терять детей. Она любила Лайма, по крайней мере, ей так казалось. Но на первом плане для нее всегда будут оставаться дети. И она страшно боялась, что Ксавье тоже осудит ее. «Для начала тебе надо успокоиться», — резонно заметил сын. То же самое он говорил и сестре, когда та разбудила его в 6 утра и истерически рыдала в трубку, обзывая мать шлюхой. Он велел ей немедленно замолчать, и Татьяна замолкла. Потом они долго говорили. Ксавье убеждал сестру, что ничего ужасного не произошло. Он говорил, что Лайм — хороший малый, его близкий приятель, и он сам их познакомил. Хотя то, что случилось, было и для него неожиданностью. Ксавье и в голову не могло прийти, что у них может завязаться роман. Но он считал, что мама имеет право на счастье, и ей решать, с кем она его найдет. Это сугубо личное дело. И еще, — заметил он сестре, — Мать не выставляла свои отношения с Лаймом на показ.